Глава 6. Наталья Степановна Творогова, 1915 года рождения, родилась в Москве, в семье квалифицированного рабочего, цехового мастера на литейно-механическом заводе Русского акционерного электрического общества «Динамо». Когда в 1920 году пришли опечатывать храм, в котором отец Натальи подвязался алтарником, он попытался этому препятствовать, был арестован, несколько дней провел под стражей. А выйдя, узнал, что решением рабочего совета его родного завода, отличавшегося особо мощной и сплоченной революционной ячейкой, уволен как несознательный элемент. Из двух дочерей в доме к тому времени осталась только Наташа. Со старшей сестрой их разделяли 10 лет и 3 младенца, не доживших до годовалого возраста. Мать, прежде обшивавшая семью, начала шить для заработка, а отец вспомнил кустарное ремесло своего отца, валяние валенок, и попробовал, хотя дело это было кропотливое, изготовлять войлочную обувь. Когда отец приобрел необходимую сноровку, его изделия стали пользоваться спросом, однако уже вскоре прибыль едва покрывала стоимость сырья. Наташа запомнила, что к ним домой, к отцу прежде всего, часто приходили какие-то даже по тогдашним меркам плохо одетые люди. Это были монахи и монахини разоренных или еле выживающих обителей, жены и вдовы арестованных клириков, а также просто миряне, которые продолжали вести церковную жизнь и которым было хуже, чем их семье. Значительную часть своей продукции отец раздавал им. Впрочем, его предприятию положило конец не это. Отец работал все меньше из-за страшных болей в желудке. Ему диагностировали рак, и в 1927 году он умер. Наташина мать переселилась с нею к старшей дочери, чей муж работал автослесарем в гараже одного из госучреждений. Дочь и её муж, сами предложившие родне угол, вскоре уже не скрывали сожаления о проявленной сердобольности, и в итоге Наташа почти не общалась с сестрой. В начале 30-х мать Натальи стала духовной дочерью одного из старцев нелегальной общины после закрытия Высокопетровского монастыря, сложившейся вокруг архимандрита Игнатия, Лебедева. После 8 класса Наталья ушла из школы. Мать устроила ее в швейную артель, где работала сама. Одновременно Наталья поступила в вечерний педагогический техникум. К 18 годам уже тоже знала, что хочет посвятить свою жизнь Богу. Однако духовник не благословил ее принять тайный постриг сразу. Посоветовал ей сначала завершить образование, поработать несколько лет по специальности. После техникума Наталья поступила в пединститут на математический факультет. В 1939 году ее, уже проработавшую 2 года, вместе с матерью арестовали и осудили на 4 года ИТЛ за участие в контрреволюционной группировке. После лагеря их ждало поселение там же, в Прибайкалье. Они сняли угол в одном из нескольких частных домов горняцкого поселка, по большей части застроенного бараками. Наталью взяли счетоводом на рудник, мать постоянно болела, ее легкие надорвал лагерь. Ей суждено было прожить еще 2 года. Наталья трудно привыкала к полному одиночеству. На километр вокруг не было ни одного храма и, вероятно, ни одного священнослужителя. Во всяком случае, Наталья едва ли могла узнать о них откуда-нибудь. Ее духовник, будучи уже преклонных лет, умер в ссылке под Вяткой, где оставалась его келейница, одна из московских сестер, которой после смерти батюшки и после войны некуда было возвращаться. С ней и с другой, избежавшей ареста и так и жившей в полуподвале напротив Высокопетровского монастыря, Наталья переписывалась все годы заключения и последующие. Тетрадь с богослужебными текстами, сопровождавшая ее в лагере, скрадывала отсутствие книг, но не могла их заменить. Библиотеки в поселке не было. В одном из писем Наталья мимоходом посетовала московской корреспондентке на то, как не хватает какого-нибудь чтения, уводящего от злобы дня и при этом собирающего душевные силы. Через месяц почтальонша, ругаясь на ношу, доставила ей бандероль. Там оказались 2 книги. Данте Джавелегова 1933 года из серии ЖЗЛ и Экермановские разговоры с Гёте, издательство «Академия» 1934 года. В сопроводительном письме сестра объясняла, что книги достались ей от общего знакомого, у которого поменялись виды на будущее. Так зашифровывалось «принял» или «готовится принять тайный постриг». И он раздаривает свою библиотеку. Но в дальнейшем, писала корреспондентка, она могла бы и очень хотела добывать для Натальи книги более традиционным способом. Это стало бы для нее и служением, и отдушиной. С тех пор Наталья посылала в Москву деньги, а ей приходила та или иная книга, какую удавалось добыть, и оттуда никогда не сообщали о том, что деньги по пути через раз исчезают. Приобретение книг, пусть и от силы 5 в год, обходилось недешево, и Наталья начала подрабатывать шитьем, что заодно позволяло каждую книгу растянуть подольше. Через почтальоншу в поселке быстро стало известно об этом книжном канале, и вот уже к заказу для себя добавлялся заказ чьей-нибудь жены, дочери или сына, а купюр теперь всегда было 2. Однажды к Наталье обратился геолог из пленных немцев. Ему позарез был нужен немецко-русский геологический словарь. Ждать эту редкость пришлось целый год. Хубер даже отпросился съездить за ним в райцентр на почту, груз явно не подходил для почтальонской сумки. В дальнейшем Хуберу удалось самостоятельно заказать кое-какую литературу из областного центра по системе «Книга почтой». Читать эти книги ему было удобнее у Натальи, чем во всегда чадной и шумной комнате общежития. Он заходил к ней почти каждое воскресенье. Вопреки истолкованию окружающими, это было что-то вроде дружбы. Благожелательное отношение к Хуберу не потребовало от Натальи первоначального усилия. Ведь ее не затронули тыловые будни, и никто из ее знакомых и родственников не воевал. Порой совместный вечер выглядел так. Хубер листал только что полученную книгу, Наталья или тоже читала, или шила. Но все же чаще они разговаривали, рассказывая друг другу о себе, а то и пересказывая прочитанное. Хубер расценивал это общение прежде всего как практику устной речи, пока не перестал отрицать, что услышанное всегда вспоминается ему после уже на немецком и долго владеет его мыслями. Первое письмо от бывшего товарища по плену Хубер получил в 48-м. Тот писал, что на его запрос о Вальтраут и Антони Хаас из Международного Красного Креста пришел ответ, что те значатся среди погибших при бомбардировках Кемница. Хаас не знал, верить или нет. Все, что ему было известно о местопребывании и перемещениях жены и сына в последние месяцы перед капитуляцией, исключало их гибель в Кемнице под бомбами. В начале 1950 года он, решив, что терять ему нечего, написал в МВД СССР с просьбой сделать соответствующий запрос МВД ГДР. Хубер мало надеялся, что его просьбу удовлетворят. Все-таки речь шла не о родственниках. Однако спустя месяц получил ответ со ссылкой на департамент полиции города Кемница, не противоречивший ответу Красного Креста. К 1948 году он был единственным на руднике бывшим, таковым его теперь воспринимали военнопленным, и, главное, единственным квалифицированным сотрудником из числа бывших военнопленных. Хубер делил теперь комнату в бараке с 4 коллегами. Часть денег, которые ему, как и всем пленным, платили за работу, он откладывал, сам еще не зная на что. Он просил у русских коллег книги и прессу на русском для шлифования языковых навыков. Хубер допускал, что в коллективе к нему будут привыкать долго, возможно, даже чураться его, и подготовил себя ко всему, что авансом оправдал, как закономерное. И оказался совершенно не готов к противоестественному рутинному принятию вчерашнего врага, к равнодушной невозмутимости в отношении его даже у недавно демобилизовавшихся фронтовиков. Сыграло тут роль и его неучастие в боях на Восточном фронте, но второстепенность этой причины улавливалась из воздуха. Изредка под давлением дурной минуты или алкоголя кто-нибудь в горько-злобной тираде ставил Хуберу на вид харчи, которые тот отбирает у граждан победившей страны, и жизнь, как у Христа за пазухой, несравнимую с той, что влачит большинство этих граждан. Такие пени Хубер игнорировал, чтобы не накалять обстановку себе же во вред. Но либо сам обидчик позднее, пусть и скупо, но извинялся за вырвавшееся сгоряча, либо его на месте осаживал, впрочем, мягко, как простительно забывшегося, другой русский. Хубер терпел бы более частые и более агрессивные выпады, но люди вокруг чаще беспощадно и беспомощно срывались друг на друга, схватывались между собой, как бы огибая его. Вместе с тем при нем свары затихали, стоило кому-то хотя бы лишь взглядом указать на присутствие Хубера. Его стеснялись. Обживаясь, всматриваясь и размышляя, Хубер дошел до парадоксального объяснения. Свежесть памяти о войне, в чем он видел фактор злосчастный, но временный, работала не против него, а за. Пока война, коснувшаяся всех, кто окружал его, кого тыльной, тыловой стороной, кому дышавшая лицом в лицо, пока война оставалась здесь своей, своим был и Хубер. Для них он был последующим войны, осколком войны и скороспелым памятником ей, принадлежностью ее ландшафта, чем-то досадно неизбывным и необходимым, ходячим свидетельством, призраком из плоти. Он вызывал нечто среднее между сожалением и жалостью. Он был чем-то между инвалидом войны и гримасой войны. Когда Хубер увидел себя так, как видели его, он понял, что это гораздо более закономерно, чем ненависть, и обижаться не на что.